Глава «О чем угодно, но не о пощаде». Эпиграф. «С Божьим даром себя не смешиваю, уж не стать мне божителем новым. Не пророк я, но и не посмешище. Все, я выдохнул, я просто менеджер по работе со словом». Приносим извинения свои за временно разрушенные семьи, перемещение гнезд эвакуатором, за подтопление крыши в отчим доме, за нахождение временное в коме, за веерность, за точечность, за то, что душевный жар недолокализован, за то, что пожару присвоена не та категория сложности, практически он потушен. Простите нас, если дышите, мы вас услышали, ваши СОС, ваши СОС. Ваше СОС очень важно для нас, Рать. 2007-2013 годы писалось. Третьего Рима не дано. Следующее стихотворение. Внимание всем искусствам, как всегда. Мы выделим людей вам, господа. У вас ведь что тут? Камерный салон? Все штатно и согласно партитуре. Бах при свечах. А если что, ОМОН в перелистаже нот вас подстрахует. Мы вводим принцип одного окна. И достучаться легче, и достукаться. И в чем принципиально новизна, у нас и нахрен в шаговой доступности. Пошли на принцип одного окна. По нанотехнологии все четко. Еще одна проблема решена. В чем эффективность, хорошо видна. Одна страна и сквозь одну решетку. И камерный романс из наших рук с названием позитивным «Милый друг». А мы-то с вами, как с людьми. Ну, извини, ОМОНами. И брат мой Каин сдал меня братве. Как бы заголовок страницы воискренне воскрес. И нам не поздно. Стихотворение в статусе эпиграфа. Еще в столице есть места, где сразу норовят в уста. Вот так однажды и Христа поцеловали неспроста. В Москве поток не иссякает желающих себя покаять. Телевизионный анонс. Я, Иуда Искариот, вызываю к барьеру Иисуса Христа, или как он себя там называет, за то, что все эти годы и столетия со дня трагедии, соединившей наши имена навечно, он только и занимается, что откровенным самопиаром, в очном поединке, лицом к лицу. И я готов рассказать, как все было на самом деле, и кто в действительности получил эти деньги от Березовского. И как бы ответ. Я принимаю вызов Иудушки Искариотского, ибо единожды распятый не может быть распят дважды и в прямом эфире. Далее по тексту. Свят-свят. Нота Бенни. Справочно-информационно. Я был тогда еще подростком, и то и дело грудь просил, когда Гусинский с Березовским ввели христианство на Руси, равноапостольные наши, они Господа спанси. И много раз еще хасиды кричали с места «Люба! Люба!». Мастер-класс по самолегендированию. Себя я нес вперед стихами, высовываясь, не стихая, замечен был средь бела дня, анфан терибль, меня ругали, о боже, как меня ругали, вон из Москвы Лужков ногами любил затопать на меня. Эпиграф следующей страницы «Хотим мы или не хотим, но нас хотят и нас имеют, и это все не тот интим, что в Голливуде снять умеют». Стихотворение «Москва первоприкольная». Да, свобода, и зов и веление. Все свободны снять оцепление. Позитива-то в жизни прибавилось в результате спецмероприятий. В зной повысилась раскрываемость всех окон, одеял, объятий. Вот примета как признак стабильности. Объявляется план-перехват. И какие спецсилы не бились бы, неизменен его результат. Нет, долг чести, не ради начальства. Надо активнее включаться, выявлять, реагировать, вплоть, мониторить и лично ручаться. Град день города, и Господь проверяется на причастность. Следующее упражнение на «С транспарантом демонстранты, как один нетолерантный». А это с пометкой «Молния». Ура! Забелели акации в результате спецоперации. Эпиграф к следующей странице. При жизни попав на скрижали, каких же фуршетов себя мы лишали, а, впрочем, не будем вдаваться в детали, а трубку раскурим красиво, как нам обустроить Россию, которую мы потеряли. 96-й год. Басня о родине, 2001. Разве можно забыть и отринуть страну, где ты сам растаможил хотя бы одну? Мораль, она еще, быть может, трактат создать, да и размножить, как нам Россию растаможить. Это стихи 2007 года. Огонь и воду, медные тазы, чем все в итоге может обустроиться, нам проходить, зрелее став фразы, а зрелости не купишь, не проси, лишь жизнь об ускоренье позаботится, тот понял смысл и горечь бытия, тот зрел по жизни в статусе мужчины, кто пережил на родине, как я, одну эвакуацию машины. Дал, наконец, себя назвать не основной, но истинный закон государства российского. Сурово оно с потерпевшими, бдительно к пострадавшим, непримиримо к невинным. Эпиграф «А кто лоббирует ГЛОНАСС, тот и при жизни глав всех нас». Как опасно чихать за рулем, вмиг теряешь ориентировку, всяк поймет, кто как я, закален, приземлен, кто так часто глядит на дорогу, только мы не за это нальем, значит, далее строчка в кавычках, сколько радости высшей в чиханье, так чихнул один лирик чилийский, это нам и понятно, и близко, и продолжить достойно стихами, ты как будто во власти стихии, заходясь в содрогазме чихания, это ж мистика, а не механика, а пчихия. Каждый чих стимулирует ближних. Пожелать нам здоровья не лишне. Да, чихание – симптом нездоровья, но сравнимо оно лишь с любовью. Свой естественный чих подавлять не безвредно, а уж прерывать. Единица чихания есть чих. Да, один человека чих. Не наздравствуешься на каждый, но на это нацеливать граждан все же стоит во благо же их. И не зря есть поверье нам в радость, только чих подтверждает, вот правда, нет, не просто он физический чих, чудодействие, месседж оттуда, ликование естества, но и высшее есть наслаждение, на кого-то начхать неподсудно, так чихают на наши простуды медицинские учреждения, и воистину сладострастно так чихало на нас государство. Будь здорова, средь происков лиха, это мы, унесенные чихом, и да здравствуй вовеки лучисто, это мы, унесенные чихом. А для всяческой свыше лапши наши уши пока хороши. Считалочка для взрослых. То, что было между нами, оказалось между ними, между этими и теми, между теми и иными, оказалось между всеми то, что было между нами. Оказалось, вышло вон. Когда бы знали вы, какую кровью далась нам вся эта халява. Эпиграф следующей страницы. В мой словарь новейшего времени, с позаранок непреднамеренно, верьте на слово, без аналитики, есть сегодня нанополитики, служба сервиса их, о, не новая, те же нанополит-технологи. Сегодня Акыны и Гуру, публичные наши пророки, пришествующие мессии и приходящие за кулисами акции шоу, явлений своих народу, устраивают сцены, истерики и скандалы со звуковиками из-за священных своих мини-дисков с фонограммами минус один, овации и спецэффектов и всяческих вау. И не хотел, но раз попал и в этот зал, за подтанцовку, за бэк-вокал, я поднимаю свой бокал, за смазанное, из двух слов связанное, не чокаясь. Любимая, а где же спецэффекты? А можно так, любимая, прервемся на рекламу. Следующая страница, эпиграф есть, как Днепр чуден, но далеко в иных степях. Мы больше ничего не будем с тобой делать в торопях. Тут могла быть и сноска, чуден Днепр при тихой погоде. Это Гоголь, без как бы и вроде. Не жди формальных ласк, учти, я буду страстен, подробен, полновластен, ничем тебя не аск, чтоб было нам с тобой взаимно и взаправду, чтоб стало нам повадно из наших дней в любой, всецело и вполне порочно для зачатия, и слезы твои счастья пусть отольются мне. Счет, плиз, я столько жене моей не додал, и так страшит итоговая тотал. Дебют автора в англоязычной поэзии. Oh, darling, love me tender. Okay, press enter. Котенок, я боюсь, что ты сорвешься. Эпиграф следующей страницы. Дождик льет, хорошо небосводу, светит месяц, ему хорошо. Нам вернули горячую воду, значит, лето на убыль пошло. На ущерб из цикла «Лобнинская осень», номер один. Я не манил электорат речами о завтрашнем, то есть о самом дне. Обманутые вкладчики ночами приходят, видят небо не ко мне. Инвентарный заголовок. Я лиру посвятил электорату. Номер два. Такой добиться должен ты, любви народной в идеале, чтобы крутые и менты тебя в обиду не давали. Инвентарный заголовок. Поэт, воздражи любовью народной. Сентябрь-октябрь 97, станция Лобня, Савеловской, ЖД. И номер три. Глубоко осень, взор бы усладить, уж поздно по газонам не ходить. Никто не додумался, кроме меня, извините меня, до крайне осеннего дня все листья, братья, по кроне. Эпиграф следующей страницы. О, как все до оскомины знакомо, когда в подъезде собственного дома из ящика раздолбанного взмыв рекламка «Уничтожим насекомых» звучит, как политический призыв. 1997 год. А это из рекламных разработок. Захватывает дух, и не хватает слов при выпадении двух и более зубов. Введите свой логин в любую из вагин. Живи в азарте, фортуна пати, вот шанс твой высший, гробокопатель, найди под крышкой. Реклама, спектр услуг сверхактуальных, от эскорт до ритуальных, а это для вашей продвинутой мебели, слоган есть вполне современный, такой диван Обломов отдыхает. Еще не печень. В Москве опять жара по курсу евро. Из современного русского. С эпиграфом. Главное не переступать грани между содействием и пособничеством. Удостаиваю восхищение, современное языкознание от враждебного поглощения вплоть до дружественного слияния, ну и деятельного раскаяния, что касается брата Каина, и протестного электората, как смолчал предыдущий оратор, спорт хозяйствующих субъектов, главсудья, фаворит всех забегов. 2004 год. А это из 2007. Как жаль, что слово «ориентация» постигла такая компрометация. Мое опасение вполне резонное. На очереди слово «традиционное». Метет, метет по всем нам нововенек, но есть и более окаянный ребрендинг. Чучей стон то стенания автомобилистов, фигурантов центра столицы. Идет охота на авто, идет охота, идет на девочку твою, красавца твоего. Вот такая стряслась девальвация с некогда милосердным словом «эвакуация». Между тем прошла информация, продолжение после короткой агонии. А сейчас, самым лучшим и равным, господа и, конечно же, дамы, я скажу вам о самом главном, разумеется, после рекламы. Да. И вот реклама. Голь перекатная, услуга платная. Эвакуаторы людей. Из тех, из воздуха идей. Сюжет не для лишь фитиля. Эвакуаторы людей готовы выйти на маршрут. Уже на взводе где-то тут. Ночь Икс лишь только назовут. И в центр города войдут. Эвакуаторы людей. И если кто не там стоит, не там сидит, не то твердит, эвакуатор удалит и сделает большой делит. Это был 2007 год. Страшное. Он давно навострил свои лыжи и, недавно взяв ее след, насладился ею и выложил в интернет. А это одна стиша как бы во славу современного русского языка. «Ведь я тебе практически не вру».